Да. И ты воспитываешь его в ненависти к римлянам и для мщения Риму, и он дал эту клятву. Конечно, римлянин, и намерен свято держать ее, — раздался звучный голос. Прекрасный, стройный мальчик, лет 15, незаметно шедший все время за Эдико и слышавший весь разговор, выбежал вперед, обнял отца и убежал. Вот мой сын. Он будет верен своей клятве, мой Одоакр. Глава 17. Когда утром послы вышли из дома, чтобы отправиться в обратный путь, они с изумлением увидели, кроме приготовленных для них носилок, повозок и лошадей, еще несколько повозок и превосходных коней. «Подарки Атилы для вас», — пояснила Дико, и, откинув крышу одной из повозок, указал на высокую кучу мехов. «Смотрите, это драгоценнейшие меха, которые у нас носят только князья. Но погодите, вас ожидает еще подарок, и мне поручено было позаботиться о нем. Я также должен проводить вас до границы». «А где Вигилий?» «Он уже отослан вперед», — отвечал Хелхаль, который должен был составлять почетную свиту послов, хотя и на небольшое расстояние. «Господин наш полагал, что вам неприятно будет ехать вместе со связанным предателем». «Право, этот варвар непостижим. Он полон противоречий», — сказал Максимин Приску. «То он жаден на золото, не меньше византийского фискала, то щедр до величия. Он меня положительно изумляет. Я предложил ему выкуп в 500 золотых за вдову моего друга, префекта Ратиарии, взятую гуннами в плен вместе с детьми. Но он только серьезно посмотрел на меня и отдал мне всю семью, отказавшись от выкупа. Что побуждает этого крастолюбца к таким поступкам?» «Ты понравился ему, старик», — сказал Эдико, слышавший последние слова. «И он не хотел уступить тебе великодушие. У него много недостатков, но мелочности в нем нет. Он велик даже в своих заблуждениях». Подъехав в сопровождении Эдико и Хелхаля к южным воротам лагеря, послы были встречены большой толпой мужчин, женщин и детей, радостно приветствовавших их восклицаниями на латинском и греческом языках. «Что это за люди?» — с изумлением спросил Максимин. «Судя по одежде и языку, это римляне?» «Да, это римляне», — отвечал Эдико. 350 человек, доставшихся на долю личной добычи господина. Он отпускает их в честь тебя, Максимин. Ты сам должен возвратить их отечеству и свободе. Он полагал, что это будет для тебя самым дорогим подарком. «Да здравствует Атила! Да здравствует великодушный!» — кричала ликующая толпа. «Странно», — произнес Приск. «Мы вступили сюда с проклятиями этому чудовищу, а покидаем его с выражениями признательности и чувством удивления к нему», — сказал Максимин. «На земле нет ему равных. Увы, кто же избавит нас от его ужасного могущества?» Книга 5, глава 1. Возвратясь домой после проводов послов, Хелхаль нашел у себя слугу Атилы, передавшего ему приказание царя немедленно явиться к нему. «Неподвижно, Подобно вырезанному из дерева истукану злого духа, стояла Тила в одной из комнат своего дворца возле чугунного стола, покрытого письмами и римскими картами.